Глава 5. Очень жаркий день. Ветер совершенно не несет прохлады, а в воздухе витают запахи керосина и выхлопных газов. Через кроссовки ощущаю, насколько нагрелась поверхность стоянки вертолетов. Смотрю по сторонам, а горизонт плывет. Медленно и осторожно я шел к машине с Виталием Казановым. Его начальник Максим Евгеньевич Ремаков внимательно слушал капитана Холодова и молча кивал. «Как вы себя чувствуете?» – спросил меня Виталий, заметив, что я еле передвигаю ноги. «Места ссадин и порезов саднят от попадающего в них пота. В горле суше, чем в пустыне, с которой мы только что выбрались. Запах смеси пота, высохшей крови и медикаментов, исходящей от меня, начинает слегка бесить. Сложно сказать, чего мне хочется больше – пить или снять с ног кроссовки. Ощущение такое, что стопа срослась носками». «Все еще вашими молитвами. Чувствую, но плохо», — ответил я. «Да, ну тогда вы долго не протянете». «Вот я так и знал, что вы за меня не переживали», — произнес я, и Виталик скромно улыбнулся. Есть у него чувство юмора, но сейчас оно совсем не к месту. «Казаков сильно ранен, несколько разведчиков покалечено, и мы потеряли 2 новых вертолета. Поводов улыбаться немного, Виталий Иванович». «Немного, но они есть». «Вы живы, оператор ваш жив, да и разведчиков при смерти я никого не заметил. Порадуйтесь солнцу и хорошей погоде!» При этих словах я остановил Казанова и повернул его к себе за плечо. «Вот не знаю, как у вас, а у меня утро совсем не задалось. Не до улыбок, товарищ Виталик. Вы бы не тянули с вопросами и играли в своего парня. Спрашивайте, что хотели». Казанов прокашлялся и посмотрел на Максима Евгеньевича. Его начальник закончил разговор с Холодовым и направился в нашу сторону. «Пока спрашивать нечего. Нужно опросить других», — спокойно ответил Казанов, похлопав меня по плечу. «Вот только не надо делать вид, что у вас ко мне нет вопросов», — сказал я, заметив, как Виталик гордо поднял голову и снял панаму, чтобы пригладить волосы. «Отсутствие у нас к вам вопросов не ваша заслуга, а наша недоработка». «Косите под Дзержинского?» – переспросил я. Виталик изменил фразу Феликса Эдмундовича про судимость на свой лад. Вариант Дзержинского звучал круче. «А почему бы и нет?» Максим Евгеньевич появился рядом с нами и протянул мне руку. Я пожал ее, хоть и сомневался в искренности приветствия Ремакова. «Спасибо, что хоть вы живы и относительно здоровы. Будет с кого спросить», – сказал Евгеньевич. «Когда вопросы появятся?» – уточнил я. И вновь эти двое улыбнулись, будто с ними шутки шутят. «Само собой. Нам нужно поговорить в тихом месте, где никто нам не помешает и ничего не услышит», — предложил Ремаков и показал на вертолет. «Идеальное место для переговоров. Не слышно ни шиша». Еще и распределились по вертолетам довольно странно. Разведчики летели с Холодовым в одном Ми-8, а мы с двумя конторскими в другом. Когда взлетели с аэродрома, Виталик подошел к кабине экипажа и прикрыл ее. Сам же он сел на откидное сиденье рядом с выходом и внимательно посмотрел на меня. Мы же с Максимом Евгеньевичем начали обсуждать, что произошло в пустыне. Наш разговор действительно никто бы не услышал. Мы сами едва себя слышали, поскольку шум в грузовой кабине не предполагает возможность активных переговоров. Это больше похоже на разговор двух глухих. Я довел всю хронологию сегодняшнего утра, уделив особое внимание встрече с наемниками и поведению Евича. Называл имя Патрика и попытался описать его внешность. Но у Максима Евгеньевича вопросы появились сразу, как я закончил доклад. «А почему тогда Андрей Вячеславович в эфир передал, что вы собираетесь его сбить? Не вяжется это с планом человека уйти за границу? Просто бы сбил вас и все?» – спросил Ремаков. «Я не могу думать, как Евич. Возможно, почувствовал, что мне удастся навязать ему бой и успеть доложить. Вот и решил доложить первым». Максим Евгеньевич подозвал Виталика и начал ему громко говорить на ухо. При этом Ремаков прикрыл ладонью лицо, чтобы я не видел шевеления его губ. «И тут шифруются». Пару минут Казанов его выслушивал, а затем начал и сам говорить. Да такое, что у Ремакова глаза на лоб полезли. «Сложная комбинация, но возможная», – прочитал я по губам слова Максима Евгеньевича. Он показал мне поднятый вверх большой палец. Больше во время полета он меня не тревожил. Мне же было крайне интересно, что там за комбинация. Через полчаса вертолет коснулся поверхности стоянки. Выключаться экипаж не планировал, поскольку им нужно лететь еще куда-то. Я еще раз поблагодарил Леню за полет. «Саныч, я ж в Кандагаре сейчас служу. Будешь обратно в Союз ехать, зайди в домик эскадрильи. Вдруг я там буду, пообщаемся», — сказал Чкалов. «Обязательно. До встречи», — попрощался я с Леонидом и вылез из вертолета. Пожав руку бортовому технику, я направился к стоящим поодаль от вертолета Максиму Евгеньевичу и Виталику. Они о чем-то уже совещались и прекратили разговор, как только я подошел к ним. За спиной в это время взлетал Ми-8 Чкалова. Постепенно вертолет начал отрываться от металлической поверхности плит К-1Д, отбрасывая вниз мощный поток. Стоявших на стоянке техников начало накрывать пылью, которую несущий винт разметал за собой. В этой светло-желтой дымке вертолет медленно набрал несколько метров высоты и повернулся в нашу сторону. Крутыш Леня решил выполнить небольшой реверанс, слегка опустив нос и подняв его. «Ну, красавец!» — крикнул я, перекрикивая гул винтов и двигателей. Затем Чкалов перевел вертолет в разгон и резво отвернул его вслед за остальной группой Ми-8 и Ми-24. «Хорошо, что... не все командиры взлетевших вертолетов ваши... близкие друзья!» — плевался Максим Евгеньевич, которого накрыло пылью больше всех. «Да, я в этом плане счастливый человек!» В этот момент мое внимание привлекло хрупкое тело в белом халате. С медицинской сумкой и в сопровождении нескольких медсестер в нашу сторону быстрым шагом двигалась Антонина Белецкая. Сложно ей было сохранять спокойствие и хладнокровие. Она быстро определила медсестер к разведчикам, а сама продолжала идти в мою сторону. Всех наиболее тяжелых пациентов оставили в Кандагаре. У тех парней из группы Саламова, что прилетели на базу, были небольшие ушибы и царапины. Их встречали сослуживцы из отряда специального назначения. Рашид докладывал командиру о результатах рейда, а с остальными уже работали медсестры. «Виталий Иванович, вам не надо в штаб?» – спросил Римаков, и Казанов молча кивнул. «Максим Евгеньевич, меня быстро обработают, и все, дальше свободен». «Не стоит. Мы сейчас еще пообщаемся с группой лейтенанта. Кое-что выясним, а вы пока развлекаетесь, ой. То есть лечитесь», — поправился Римаков, и они быстро ретировались с Казановым. Только двое комитетчиков отошли в сторону, как подскочила ко мне Антонина. И, если быть до конца честным, я был ей рад. «Саша, ну я же просила быть аккуратнее. Посмотри на себя, форма грязная, в крови, еще и не в твоей, небось!» Продолжала причитать Тося, осматривая меня. «Не могла найти другого места для обследования. Вызвала б к себе, и там бы я хоть до пояса разделся. А вось и на чай нарвался б заодно». «Антонина, все нормально». «Нормально? Это когда ты дома с женой. На даче работаешь, картошку копаешь, травку пропалываешь. А еще нормально, это когда ты на своем вертолете прилетаешь домой, а не в грузовой кабине с группой эвакуации. Специально рисковал». «Ну вот опять начала. Как будто нравоучение от старушки слушаю. Надо что-нибудь ей сказать такое, чтобы она сильно задумалась». «С точки зрения банальной эрудиции, в аспекте призматической парадоксальности, цинизм твоих слов ассоциируется с мистификацией парадоксальных иллюзий», — сказал я с видом настоящего ученого. «100-процентное попадание». Тося после услышанного чуть не выронила медицинскую сумку. Еще несколько секунд она пыталась понять сказанное. «Ты это самое... Ну, я поняла, что по-другому было нельзя», — ответила Тося и, забрав сумку, развернулась в сторону медицинского пункта. Не сказать, что у нее было расстроенное лицо. Все же она хотела мне помочь. Тося отошла на пару шагов и повернулась ко мне. «Саш, давай чай попьем. Ты ведь сам говорил, что мы же не чужие друг другу люди», — предложила Тося. «Не возражаю», — ответил я, и Антонина обозначила мне время прибытия в медицинский пункт. Видно, что мое согласие ее немного обрадовало. Тося развернулась и зашагала к модулю, где было ее рабочее место. Ну и, конечно же, она не могла не покрутить бедрами в этот момент. А в моей комнате уже шел обыск, так что добраться до своих вещей сразу не получилось. Приведя себя в порядок, я прилег и уснул. На чай к Антонине я в этот день не попал. Не получилось и на следующий. Более того, мне постоянно нужно было находиться на расстоянии вызова в кабинет особистов или на разговор с Казановым или Римаковым. Чаще всего вызывали сотрудники особого отдела. Работа шла крайне серьезная. Приезжали важные люди из Кабула и из Москвы. Такой инцидент пройти бесследно не мог. Спустя неделю меня наконец-то вызвали к себе Максим Евгеньевич и Виталий Иванович. Если быть более точным, мне было указано прибыть в кабинет командира отдельной вертолетной эскадрильи. Войдя в штаб, я встретился с лейтенантом Саламовым. Рашид меня крепко обнял, будто старого друга. «На беседу?» – спросил он. «Да, уже как на работу хожу общаться». «Это хорошо. Мы так и не пообщались после нашего возвращения и не отметили этот момент», – улыбнулся Саламов, щелкая себя пальцами по сонной артерии. Мы в течение пары минут пообщались и разошлись. Заставлять ждать кураторов не стоит. Постучавшись в дверь кабинета, я получил разрешение войти. Зайдя в помещение и закрыв за собой дверь, быстро осмотрелся. Все как и всегда при таких вызовах. Один сидит за столом, второй в стороне и контролирует меня сбоку. Было единственное очень серьезное отличие – не работал кондиционер. А в июне в Лашкаргахе это почти гарантирует, что в помещениях будет парилка. Я с первого шага почувствовал, что в кабинете дышать практически нечем. Максим Евгеньевич махал на себя тетрадью. Рубашку он расстегнул почти до пупка, показывая густую растительность волос на груди. Виталий Иванович был более стойким. Он спокойно сидел у стены и медленно истекал потом, держа в руках только платок. «Кондиционер сломан, так что будем терпеть, Сан Саныч», – тяжело произнес Ремаков и показал на стул. Как только сел, сразу почувствовал, что предыдущий год здесь тоже потел изрядно. Да, задница моментально намокла от влажной поверхности сидушки. «Как видите, нам тоже не сладко во время допроса», — улыбнулся Максим Евгеньевич, достав из портфеля папку. «Как-то уж очень знакомы мне цифры, которыми она подписана. Где-то уже фигурировало число 880». Память сработала моментально. Именно эта папка была при Максиме Евгеньевиче в первый день нашего знакомства. «Ну, в общем, давайте к делу. Ситуация сложная. Нам с Виталием Ивановичем дали много серьезных письменных рекомендаций. Все зачитывать я не буду, но хочу показать вам одну газету». Виталий вытащил из портфеля свернутый экземпляр печатного издания. Это была пакистанская газета «Daily Junk». Печатный язык у нее урду, так что я ничего здесь не смог разобрать. А вот узнать на первой полосе Евича получилось без проблем. Видимо, уже дал интервью зарубежному изданию. «Вот скотина. Даже не понимаю, что он тут наговорил. Ну, хороших слов не было однозначно», — предположил я. «Сказал он много, но ничего оригинального. ЦРУ как будто только одну речь придумали и перебежчикам суют», — ответил Виталий и положил сверху еще одну газету. Это уже была официальная газета Пакистана «Рассвет». Тут интервью было уже на английском. Я напрягся извилины и быстро пробежался по тексту. «Я принял это решение в связи с недовольством этой страной. Я был лучшим пилотом-испытателем вертолетов в СССР, но с молодых лет я понял. Идеи коммунизма и социализма – бред, они губительны для человечества. Я обнаружил, что эти идеи служили только партийной номенклатуре, а простой народ так и остался рабами. Но в западной культуре я увидел свободу от этого рабства. Цветущий сад по сравнению с заросшим сорняками полем. Меня выворачивает от него», – сказал я, отложив газету. Виталий объяснил, что в интервью Евич сказал, что будет делиться секретами советских разработок в области вертолетного строения. «Это мощный удар по всей отрасли. Этот предатель знает очень много. Неудивительно, что его оставили в живых даже после потери вертолета». «Так что, как вы уже поняли, к вам, Сан Саныч, претензий нет. По ходатайству нашего комитета вы будете представлены к награде. Поздравляю!» – объявил Максим Евгеньевич, встал с места и протянул мне руку. Не мог я не пожать ее в ответ, да и Виталий тут прямо рядом тоже поздравил. «Спасибо, но особой радости я не испытываю». «Понимаю, Александр. Мы с Виталием Ивановичем так-то тоже. Что-то мне подсказывает, что моих кураторов не наградят точно. В отличие от вас, мы с Максимом Евгеньевичем получим письменные рекомендации в очень грубой форме и временное отстранение от работы», — добавил Виталий. «Но нет ничего более постоянного, чем что-то временное», — подытожил я. «В точку!» — ответил Ремаков и закурил. Виталий тоже достал сигарету, но потом передумал. Максим Евгеньевич прошелся по кабинету и несколько раз хлопнул себя по лбу. Казанов тоже сидел прищурившись и смотрел на меня. Странным выглядит его взгляд. Я бы назвал его подозревающе-сомневающийся. «Сан Саныч, у меня вопрос. Может, что-то вы заметили у этих наемников? Разговаривающий с вами Патрик, если верить описанию, мог являться канадским солдатом удачи Патрисом Брюдо, но он был убит в Анголе. Что еще у них было?» Покопавшись в мыслях, я вспомнил только одну отличительную особенность – татуировку у Патрика, но про нее я уже говорил. «Татуировка у него была?» «Не совсем то, что нужно. Какие-то названия, имена интересные», – начал Виталий, но я его перебил. Мне вспомнилась сама татуировка, которую решил комитетчикам описать. «А что могут означать буквы B, R и I под татуировкой в виде горы?» «Как у кинокомпании?» – хором спросили двое представителей КГБ. «Ну, вроде того». Римаков и Казанов переглянулись. Быстро утеревшись от пота, Максим Евгеньевич сел напротив меня. «Black Rock International – частная военная компания, которая даст фору любой армии в мире. Кроме нашей, конечно. В своем прошлом я таких парней не помню, но раз Римаков стал таким серьезным, значит, к этим наемникам следует отнестись как к сильному противнику». «Спектр задач у этих подонков очень большой. От охраны нефтяных объектов до проведения революции в странах». «Хм, я удивлен, что они оставили тебя и твоего Петруху в живых», – сказал Максим Евгеньевич. «Видимо, им нужно было чем-то заплатить духом. Денег пожадничали, а двух ценных пленных, пожалуйста», – предположил я. Виталий и Максим Евгеньевич одновременно пожали плечами. «Это очень хорошо, что вы нам дали более полное описание татуировки. Сотрудники Black Rock очень гордятся принадлежностью к компании, поэтому могут и по татуировкам выставлять свое членство в ней на показ. Глупость, но они так делают», – сказал Виталий. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая шелестом бумаг, которые просматривал Римаков. «Ну а пока что, Сан Саныч, наслаждайтесь вашей службой и принимайте поздравления по случаю награждения. А дальше?» Римаков закрыл папку и внимательно посмотрел на меня. «Игра только началась!»